Глава 76. Зов сердца. Арина. «Я вижу, как ты нервничаешь, любовь моя». Мягко обратился ко мне Нео, когда принес в спальню и опустил на пол. Здесь все было украшено лепестками белых роз. «Теперь, после обряда венчания, я особенно остро чувствую твои эмоции. Если хочешь, я распоряжусь принести тебе успокоительный отвар из целебных трав. Сразу станет легче, вот увидишь». «Нет, не надо», — помотала я головой. Почему-то в голову прилетело воспоминание о кубке с возбуждающим зельем на нашей с Габриэлем свадьбе. «Ты мне до сих пор не доверяешь», — расстроился супруг. «Мне нужно время», — сдержанно отозвалась я. «Слушай, а давай проведем нашу первую брачную ночь, например, через месяц? Тогда мы успеем привыкнуть друг к другу». «Нет, ты что, если не консумировать наш брак сегодня? У меня может пропасть метка истинной пары», — встревожился Нео. «Ясно», — тяжело вздохнула я. Медленно и очень осторожно, как сапер на минном поле, Неофей принялся расшнуровывать мое свадебное платье, попутно оставляя на моей шее нежные поцелуи. Такое чувство, что он боялся моей паники и опасался, что меня придется выцеплять из-под кровати, куда я вот-вот забьюсь. «Не бойся, я буду нежен», — ласково заверил он меня. Снять платье он так и не успел. В дверь громко постучали. «Какой смертник отрывает наследного принца от консумации?» Изумился Нео с неохотой, отстраняясь. Он вышел в коридор на разборки и вернулся через минуту для того, чтобы сообщить: «Арина, у отца очередной приступ, он зовет меня к себе. Я вынужден оставить тебя на некоторое время. Вернусь, как только смогу. Ты пока полежи, отдохни, ладно? День был долгим и тяжелым». «Да, конечно, иди», — кивнула я, в душе радуясь полученной передышке. «Больше всего на свете хотелось остаться сейчас одной. Не скучай, я быстро». Супруг послал мне воздушный поцелуй и быстро удалился. Едва за ним захлопнулась дверь, я опустилась в кресло, и на меня навалилось чувство неправильности всего происходящего. Я вдруг представила, как утром просыпаюсь, и с одной стороны сладко спит Неофей, а с другой сопит довольная пушистая морда Мантюши, который по своему обыкновению пробрался ночью в мою кровать. Сначала хохотнула от этой картины, потом чуть не разревелась. «Я должна быть с Габриэлем и Мантюшей. Мне нужны только они, а не вот это все». С другой стороны, именно они от меня отказались, предали и забыли о моем существовании. Теперь придется жить без них. Мои горестные размышления были прерваны красивой птичкой. Чуть больше воробья, с красивым, переливающимся на свету синим оперением на груди и красным на спине. Впорхнув в окно, она по-хозяйски уселась передо мной на стол, и я с удивлением увидела, что она держит в клюве алый лепесток. «Какая прелесть!» Тихо, чтобы не спугнуть, сказала я и невольно улыбнулась. «Ты увидела, что тут везде лепестки разбросаны, и принесла еще один, да? Но здесь везде белые, а у тебя красный». На меня посмотрели, как на слабоумную. «Фурх!» — заявила птичка и положила свой подарок на стол. И я только сейчас заметила, что на нем было что-то написано. «Остался всего один лепесток». Прочитала я мелкие буквы, не понимая, что это вообще значит. «Может, ты адресом ошиблась?» С сомнением посмотрела я на пернатого курьера. Мне ответили заливистой трелью, длинно, эмоционально и, кажется, даже с ругательствами насчет моей несообразительности. Перевернула это послание, увидела подпись «Р.Н». И до меня вдруг дошло. Это сообщение было от пустынных магов Роя и Наэля. Они дали мне понять, что у Габриэля остался последний лепесток на его розе в колбе. В душе все оборвалось. Я лихорадочно попыталась вспомнить точные слова проклятия. Кажется, Ронниган сказал: «Следи за лепестками, всего их 40. Когда опадет 15, ты окончательно утратишь нормальный облик. 30, и тебя покинет разум. А когда роза скинет последний лепесток, в тот день ты присоединишься ко мне за гранью. Если у Габриэля остался последний лепесток, это плохо, очень плохо. Возможно, счет его жизни идет уже на минуты. Может, он именно поэтому от меня отказался. Боялся оставить меня одну в своей стране. Драконы не потерпели бы человечку на троне, меня бы убили. Или его разум был уже затуманен проклятием, И поэтому он вручил меня в руки практически незнакомого мужчины, поверив ему на слово. Как бы то ни было, я не могла оставить его в беде. Когда я была его женой, проклятие затормозилось. Он научился брать под контроль ярость мантикоры. А сейчас, когда связывающие нас брачные узы разорваны, Габриэля накрыло по полной программе. Именно поэтому он за мной не прилетел. Он не мог. Что ж, остается только одно. Я сама найду своего вредного блондина, где бы он ни прятался. В цитадели, Тардионе или во дворце. И постараюсь уговорить его снова пожениться. Пока мой брак с Нео не консумирован, он считается недействительным. Можно его расторгнуть. Представляю глаза священника на моей третьей брачной церемонии. Осталась самая малость. Объяснить все это своему второму супругу. Представляю, каким ударом это будет для него. И для его отца. И даже для всего фейского народа. Но самый главный урок, который я вынесла в этой жизни, это то, что зорко одно лишь сердце, и всегда нужно следовать на его зов.